Миллион на шестеренках. Совершенно иначе представлена невообразимая величина миллиона в Доме занимательной науки в Санкт-Петербурге. Здесь это достигается с помощью небольшого прибора, изображение которого вы видите на рисунке 42. Ряд зубчатых колес подобран и сцеплен в этом приборе так, что когда рукоятку поворачивают 10 раз, стрелка первого циферблата делает один оборот. Когда рукоятка повернется 100 раз, стрелка этого циферблата обойдет круг 10 раз, и одновременно стрелка соседнего второго циферблата сделает один оборот. Чтобы заставить один раз обернуться стрелку следующего, третьего циферблата, надо сделать рукояткой прибора 1000 оборотов. После 10 000 оборотов рукоятки обернется один раз стрелка четвертого циферблата, после 100 000 обернется пятая стрелка. И, наконец, после 1 000 000 оборотов рукоятки обернется однажды последняя, шестая стрелка. Если миллион кружков на потолке поражает зрение, то этот прибор действует на мышечное чувство. Вертя рукоятку и наблюдая за тем, как медленно движутся стрелки на последних циферблатах, мы непосредственно своими руками как бы ощущаем вес тех 6 нулей, которые сопровождают единицу в изображении миллиона. Ведь чтобы добраться до 6-го нуля, нужно вертеть ручку прибора без отдыха и остановок сплошь в течение 11 суток, считая по 1 обороту в секунду.